Коллектив электровоза строительного объединения имени Ким Чжонг Тэ выразил неудержимый гнев на разведслужбы США и Южной Кореи, которые намеревались совершить теракт взрывчатками и в этот раз даже организовали государственный теракт радиоактивными и биохимическими веществами в виде наноядра. Начальник цеха Сон Инбом сказал, что дрожит и чувствует, как кипит кровь от мысли, что США и Южная Корея, не ограничиваясь учениями по ядерной войне против нас, даже планировали ликвидировать наше высшее руководство, которое дороже нашему народу, чем собственная жизнь. Другой начальник цеха Син Сун Тэ сказал, что вышеупомянутое сверхкрупное преступление нельзя считать просто возможным посягательством неблагонадежных враждебных элементов на внутреннюю безопасность суверенного государства, что это самый гнусный вызов и объявление войны тех, кто хочет сломить абсолютную духовную опору корейского народа и заслонить наше вечное солнце. Рабочий Пак Хун Чжол сказал, что не только коллектив объединения, но и весь народ горит неудержимым желанием отомстить, что преступники, решившиеся на сверхкрупный теракт, не избегут возмездия, где бы они ни были.